Слава нашему Господу Иисусу Христу! Бог дал нам возможность сегодня быть в Доме Божьем, и я благодарю Господа за оказанную милость нам, что мы сегодня имеем это великое Божье благословение в лице Иисуса Христа, который дал нам возможность сегодня не только называться христианами, но и быть согласно тому образу учения, которое мы приняли от Иисуса Христа. То есть, приняв Иисуса Христа как личного Спасителя, мы принимаем всю ту благодать, которую Он сегодня дает для каждого верующего человека. Второе послание Коринфянам я прочитаю. Это у нас 11 стих, 4 глава. Ну и ниже. «Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Слава Господу! Знаете, читая это местописание, нам очень хорошо в память полагает Дух Святой, что если внешний тлеет, то внутренний обновляется. Но апостол Павел, имея мудрость от Господа, он говорит о том, что мы сегодня совсем другие люди. То, что мы должны что-то определенное иметь знание. Смотрите, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. То есть мы видим, друзья, что Павел говорит нам о великой силе Божией, которая превыше всякого ума человеческого. Для нас мы не видели воскресшим Лазаря, слышите? Мы вообще не видели воскресшим людей, которые бы были, да? Но, читая это местописание, знаете, я вдохновляюсь от Господа этой силой, этим могуществом, этой властью Божией, которую Бог дает нам через Священное Писание. Вы представляете, зная, то есть мы с вами, не то, что мы так предполагаем, а мы уверены, и в то же время вместе с апостолом Павлом говорим, да и аминь, мы знаем, что воскресивший Господа, Он воскресит и через Иисуса, и нас, и поставит перед собою с вами. То есть придет определенное время, когда мы предстанем пред Господом. Представляете, мы предстанем пред Господом, и Бог нам дарует сегодня возможность, друзья, готовиться к этому. Бог дарует нам возможность сегодня, знаете, пребывать в этой обилии благодати, написано ниже, ибо все для вас. Вы представляете? На этой земле Бог дал все для человека, то есть Писание для верующего человека. Знаете, все вокруг, которое нас окружает, природа и все, что живет в ней, да, это все для человека. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Мы слышали о благодати здесь уже не одну проповедь, но Дух Святой напоминает и говорит нам, что у нас сегодня и обилие благодати, знаете, преизобилуем той благодатью, которую мы получили от Господа. Как-то мы слышали здесь, маленький мальчик в свое время говорил, что такое благодать. А благодать – это, говорит, даром дать. Такое стихотворение очень прекрасное, да? Даром дать. И мы сегодня, получившие даром спасение, получившие даром, знаете, возможность, можем так сказать, возможность не приносить в жертву козлов, всяких животного этого мира, как было прежде, да, но благодатью вы спасены, и это не от вас, чтобы никто не хвалился, дар Божий сегодня сокрыт в Иисусе Христе. Вы представляете, что сегодня для нас с вами открывается новая страница в нашей жизни. Мы понимаем, что Бог дал нам сегодня Иисуса Христа, который взял на себя все наши немощи, понес болезни, знаете, и самое главное, взял на себя грех этого мира и нас с вами. И ниже написано, зная, что воскресивший Господа, вернее, вышла опять, зная, что воскресивший Господа воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой. Вот эта уверенность и это знание дает нам сегодня возможность, знаете, пребывать в определенных переживаниях, в определенной радости, в определенных взаимоотношениях с Господом. А когда мы пребываем в взаимоотношениях с Господом, мы, естественно, наши взаимоотношения друг с другом меняются. На наше направление взгляда и понимания наших вопросов, которые нас окружают вокруг, они уже становятся через призму Священного Писания. И мы уже говорим не так, как говорит этот мир, мы уже поступаем не так, как поступают эти люди, не знающие Бога. И поэтому это действительно благодарность во славу Божию, произвело великую благодарность во славу Божию. И ниже уже, естественно, написано: «Посему мы не унываем. Если внешний человек наш и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Я бы хотел, чтобы мы сегодня получили, знаете, благословение через эти места Писания, которые говорят нам о том, что мы сегодня что-то знаем, что-то мы получили знания, чтобы мы сегодня действительно понимали, что воскресение, которое коснулось Иисуса Христа, коснется каждого из нас. Чтобы мы не унывали, апостол Павел говорит, да, но мы прекрасно понимаем, что придя в этот Дом Божий, мы обновляемся, слышите, обновляемся. Это не потому, что наша природа такая, да, природа такая человека, что внешний тлеет, да, а внутренний обновляется. Ну, каким образом он будет обновляться внутренний? Если мы имеем тесное взаимоотношение с Иисусом Христом, если мы дети Божии, пребываем сегодня в послушании Иисусу Христу, ну, естественно, тогда обновляется. А если мы поступаем не так, как учит нас Господь, не так, как учит нас Священное Писание, если Слово Божие, знаете, не касается моего сердца, то обновление оно тоже не коснется. Внешний, знаете, тлеет, и внутренний тлеет, и внутренний угасает. И поэтому да благословит нас Господь, чтобы сегодня наши сердца загорались для Господа, чтобы, читая Священное Писание и слушая Слово сегодня от Господа, мы могли понимать, что Господь зажигает наши сердца. Подобно тем ученикам, которые шли в Эммаус и слушая Иисуса, и потом говорят, не горело ли нас сердце, когда Господь изъяснял нам пророков. Знаете, я благодарю Бога, что сегодня наши сердца, они горят, наши сердца, они действительно желают сегодня быть ближе к Иисусу Христу. Пусть Господь нас обильно-обильно благословит в этом желании нашем, потому что мы пришли сегодня не ради человека, мы пришли сегодня ради Иисуса Христа, чтобы каким-то образом, хоть немного, но прославить Его, помолиться Ему, вкусить сегодня, как благ Господь. И это есть благословение для каждого из нас. Пусть Дух Святой сегодня приводит нас, дорогие мои, по страницам Священного Писания и говорит нам о великих делах Божьих, о великом страхе Божьем, который мы сегодня будем слушать, будем размышлять, возможно, будем отвечать на вопросы, да, или, может быть, что-то дополнять по теме. Поэтому да благословит нас Господь быть активными участниками в разборе Слова Божьего на тему «Страх Божий». Потому что это неотъемлемая часть жизни верующего человека, который, знаете, желает ходить пред Господом. Поэтому давайте помолимся и поблагодарим Господа, чтобы Господь обильно благословил наше служение здесь. Аминь.